5 октября 2020 какого-то года. Сирия. База ВВС Хмеймим. Итак, внимание. Объект севернее Хамры. Присвоено условное обозначение «Маяк». Это бывший санаторий для командного состава ВВС. Сейчас используется вооруженная позиция для кустарного производства оружия массового поражения. Цель высокого приоритета. Мы с Езерским стояли за спинами проводивших брифинг летчиков. Переговаривались между собой. Какого черта сирийцы не сказали об этом раньше? Они нам никогда до конца не доверяли. Правда? Да. Чего вы хотите после Афгана? Это и 100 лет не забудут. Американцам как-то доверяют. После всего этого дерьма. Езерский усмехнулся. С чего вы взяли? Американцам никто не доверяет, как и нам. Мы всегда для них будем неверными. Тогда какого черта мы тут делаем? Если не хочешь воевать на своей земле, воюй на чужой. Тем временем летуны на брифинге чего-то всполошились, потом подозвали нас. На подсвеченном столе лежали фотографии. Это данные из беспилотника, совершавшего разведывательный полет в этом районе. Вот посмотрите. В район маяка зашла неизвестная вооруженная группа. Своего оружия у меня не было, но мне дали общественное, старый, но действенный АКМ, который числился за охраной аэродрома. Как и все, я надел пустынку, серую, почти розовую форму. Дернули всех, кого только могли. В основном спецназ, но и охрана аэродрома кое-кого дала. Кто там был, я ничуть не сомневался. Пришли с Ирака, 8 машин, все одинаковые. Значит, американцы. К американцам у меня какой-то ненависти или чего-то подобного не было никогда. Просто я понимал, мы или они. И дело даже не в том, что они нам что-то сделали, или мы им что-то сделали. Просто они нас сдерживают. Значит, мы должны их сломать. Они вмешиваются в наши дела в Европе, не дают нам проложить газопровод. Значит, мы должны его проложить во что бы то ни стало. Они болельщики Украины. Значит, мы должны дать им по морде. Они определяют многое в Европе. Значит, мы должны сделать все, что можем против них. Правила улицы. Если нависают, бей первым. Или просто бей, но бей. Иначе тебя больше никто уважать не будет. Нет ничего твоего, и нет ничего чужого. То, что ты можешь забрать и отстоять от чужих, это и есть твое. Садились в вертолеты, без построения, без речей, времени не было. Сели, и почти сразу вертолет начал подниматься в воздух, разворачиваясь на цель. Я сидел прямо у кабины пилотов. В глаза попала табличка, выпущен в 2017 году. Новый совсем. Вспомнилась Чечня. Старая хрипящая вертушка, на которой мы летели от Шали, помнившая еще афганскую войну. Это все хня, что Советский Союз был сильным. Ни хрена он не был сильным. Не мог он ничем обеспечить. Ни граждан, ни армию, ни страну в целом. Только хлеб дешевый в магазинах, которым свиней кормили. У меня родственники из деревни. Так вот, я хорошо это запомнил. 9 буханок теленку, 3 буханки поросенку. При этом зерна постоянно не хватало. Закупали за границей за валюту. Страна с самым большим черноземным клином земель в мире продавала нефть за доллары, чтобы на эти же доллары купить себе покушать. Кому это было надо? Купить за доллары, чтобы потом это скормить теленку и поросенку? Ять. А сейчас, как думаете, почему у коррупционеров миллиарды находят? А потому что эти миллиарды есть, их можно воровать, потому что они есть. Отвратительно, конечно, но в СССР воровали тысячами и десятками тысяч, потому что не было миллиардов. Я помню, как старшаки отнимали у мелких авторучки и мелочь. Сейчас айфоны отнимают. Янукович, помните еще такого? Сшибал шапки. Поношенная шапка, вся прибыль от грабежа, за который можно было получить 7-8 лет. Но это все дерьмо, от него надо избавляться. И избавляемся потихоньку. В конце концов, о миллиардах стало известно потому, что их изъяли. Но есть и много хорошего. Построили Крымский мост. Деньги были и построили. Сейчас мосты на Китай строим, мост до Якутска через Лену, вторые пути на Транссиби, широтную магистраль из Китая. И этот вертолет новый совсем, потому что купили, а старые списали. И поезда, электрички новые, и машины новые, и дома строят новые. Потому что есть деньги, потому что можем себе это позволить. Правда, не все довольны, но это ничего, просто потребности изменились. После 90-х люди всего лишь хотели наесться досыта. А сейчас потребности уже другие. Это ничего. Просто люди не понимают, что те же американцы и европейцы строили свое благосостояние намного дольше, чем мы. и у них не было 73 лет ожидания светлого будущего. Каждый год они свое будущее строили, понемногу, по кирпичику, в то время как мы его ждали и не дождались. Все там и построим, но сначала надо выловить урода с атомной бомбой и уничтожить его, стереть с лица земли, а потом жить дальше. Подходим. Я показал большой палец. Наблюдаю движение в районе цели. Подтверждаю, есть движение. Я 26-й, атакую. Я сидел рядом с кабиной, последних слов не выдержал, заорал в спину летчикам, застучал кулаком. Охренели, там может быть ОМП, долбанем, будет Чернобыль. Примечание. ОМП – оружие массового поражения. Термин, объединяющий те разновидности оружия, которые даже при ограниченном применении способны причинить масштабные разрушения и вызвать массовые потери вплоть до нанесения необратимого урона окружающей среде и государствам. Мой крик, возможно, предотвратил катастрофу. Как потом оказалось, летчиков никто не предупредил о том, что внизу, из соображений секретности. Просто сказали, что своих там нет и быть не может. Ударные вертолеты отработали по целям на периметре, в то время как мы зависли в зоне ожидания. Через пару минут вертолеты сделали последний рывок, отработали по зданиям из бортовых пулеметов и вышли на посадочную. Я высаживался одним из последних. У меня было два опекуна. Вертолеты, высадив нас, ушли в зону ожидания. Но Ми-28 еще баражировали, у них было топливо. Но немного. Потом мы останемся одни. Сюда. Не стреляли. Вон там. Мин, похоже, нет. Сюда. Спецназовцы занимали периметр, одновременно прочесывали местность. Сюда, быстрее. Мы подошли к тому месту, по которому отработали вертолеты. Там стояли машины, накрытые сетью. Поврежденные и нет. Не заминировано? Никак нет. Все равно, давай отойдем подальше. Все правильно. Мина может быть разная. Шеви Сильверадо, американская. Это еще ничего не говорит. Их полно по всему Востоку. Удобные очень. Но заставляет задуматься. Товарищ генерал, 200-й, чужой. Рот закрой. Местные, неопытные, не понимают, что по званиям обращаться нельзя. А чего? Ничего. Вернемся, я тебе скажу, чего. Бр. Подошли. Проверил? Нет, не заминировано. 200-й. Призывного возраста, бородатый. Но это ничего не значит. Я присел, начал осмотр. Часы, люминокс. Но это тоже теперь ничего не значит. Можно где угодно купить. Рация турецкая, оселан, военного образца. Это круто. Шмот, не могу понять чей. Оружие АК-74, оптика, наш подствольник. Я осторожно высвободил оружие, посмотрел производителя. Отстегнул магазин, выщелкнул патрон. Смотрите. Перебросил магазин. Суа. Патроны луганский патронный, бронебойный, ствол болгарский. Оттуда гости. Какой-то натовский спецназ. Скорее всего, раньше обретались на Украине. Там и прибарахлились. Болгарский завод в Вазове, кажется, работает в три смены, делает оружие. По всему Ближнему Востоку теперь оно распространилось. Если раньше было полно нашего оружия, то теперь у всех либо сербское, либо румынское, либо болгарское. Кто поставляет, знают все. Орбитал, подрядчик Пентагона. И хотя бы одна гнида санкции ввела. «Рассредоточиться», — приказал командир группы. «Искать любые следы». Следы нашли быстро. 8 человек, как минимум. И куда они ушли? Вопрос был риторическим. Мы стояли перед входом на какой-то подземный уровень и смотрели в темноту, куда и вели следы. А темнота смотрела на нас. И нам туда соваться сильно не хотелось.